все равно не уцелеет. Я как кукушка рассовала свое детище по чужим гнездам, а растить на убой. Все меня возвращает в Чехию. Я никогда, никогда, ни разу не жалела, что мне не 20 лет. И вот в первый раз за все свои не 20 говорю, я бы хотела быть чехом, и чтобы мне было 20 лет, чтобы дольше драться. В вашей стране собрано все, что мне приходится собирать и любить врозь. Письмо от 26 декабря 1938 года. Цитируется по книге Марины Цветаева «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма, Москва, Эллислаг, 95, страница 472-473, примечание переводчика. Она боялась, что ей заткнут рот в России, что даже и писать-то не разрешат. Тем не менее убеждала себя, что отступать некуда. Когда-то она писала: «России звука нет, есть буквы СССР. Не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят, буквы не раздвинутся». Письмо к Анне Тесковой из Медона, датированное февралем 28 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма, Москва, Эллислаг, 95 год, страница 366, примечание переводчика. Теперь она переменила мнение. Свистящая гуща СССР кажется ей предпочтительнее чрезмерной французской суеты. Здесь все живут только ради бутафории, ради второстепенного, даже эмигранты. Они заражены изысканной французской пустотой. Впрочем, теперь ей это не важно. Теперь у нее нет друзей в Париже. Она для всех в большей или меньшей степени словно отлученная от общей жизни. В декабре 1928 года жена писателя Георгия Федотова, зайдя к знакомой, которая жила в отеле «Иннова», узнала о той, что здесь живет Цветаева, и что, на ее взгляд, она очень несчастна. Елена Николаевна решилась, как она пишет в воспоминаниях, постучать в номера. Марина Ивановна как будто обрадовалась посетительнице и стала объяснять мне, что она должна уехать в Россию, что из Кламара ей пришлось уехать из-за соседей, мальчика нельзя было держать в школе французской из-за товарищей, что, наконец, ввиду надвигающейся войны, она просто умрет с голоду, что и печатать ее никто не станет. Тут же она, к моей большой радости, прочла свою погребальную песню Чехии «200 лет неволи, 20 лет свободы». Впоследствии Ил Ис говорил мне, что он очень просил ее дать ему эту поэму для современных записок, но что она, уже приняв роковое решение, вероятно, боялась печататься в эмигрантской печати. В комнате был ее сын, который, не стесняясь посетительницы, не только не закрыл, но даже не приглушил радио. И вдруг понеслись ужасные сообщения. Диктор рассказывал этап за этапом гибель парохода «Париж», двойника Нормандии. Помню ее слова: «Господи, сколько человеческого труда погибает!» На этом мы расстались. После ее отъезда разнесся слух, что, когда она уже была на пароходе, уносящем ее к роковому концу, в Париж пришло известие, что Эфрон расстрелян. Проверить этот слух, конечно, не было возможности. Здесь в тексте, как всегда, все перебрано. Якобы Федотова просто ошиблась дверью и случайно наткнулась на Марину, будучи уверена, что идет к своей знакомой. Более того, Труайя описывает беспорядок в номере и так далее. Причем в абзаце авторском об этом хаосе говорится даже дважды, а этого в цитируемых им мемуарах Федотовой вовсе нет. У меня впечатление, будто я почти все время пишу за автора другую книгу, примечание переводчика. Федотова о Цветаевой цитируется по книге Марины Цветаевой в воспоминаниях современников «Годы эмиграции. Москва. Аграф. 2002. Страница 309-310. Примечание переводчика». И заканчивает Федотова свой рассказ о посещении Марины в гостинице воспоминанием о совете, который дал ее присутствие Цветаевой Пастернак во время встречи на Конгрессе писателей. «Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк». Но, может быть, сплошным сквозняком была сама Марина? Рекомендовать ей быть благоразумной и осторожной означало побуждать к искушению дьявола? А сегодня олицетворением дьявола для нее был Сталин, если только не Гитлер. В Германии в это время преследование евреев вылилось в организованные погромы. Гитлер говорил об окончательном решении еврейской проблемы в Великом Рейхе. 15 марта 1939 года немецкие войска без объявления войны вторглись на территорию Богемии и Моравии, не встретив там никакого сопротивления. Под мощным ударом Запад не нашел ничего лучшего, чем умножить число встречных предложений, сводящихся к идее посредничества, в целом угодливых и раболепных. Чем это могло помочь? Гитлер, урвав лакомый кусок, не выпустит его. Марину душил гнев. Правительство Франции состоит сплошь из ничтожеств. Даладье не тянет на вождя нации. Снова она размечталась о Наполеоне. Скорее бы в СССР. Там, по крайней мере, на самом деле есть вождь, пусть ужасный, опасный, но знающий, чего он хочет».